Весь горизонт со стороны моря был закрыт дымовой завесой. Японская эскадра прекратила обстрел русских позиций, зато с севера опять посыпали шрапнели и гранаты, но после тяжелых морских снарядов они уже не казались такими страшными. Забравшись в блиндаж, солдаты ожидали конца обстрела. «Родионов идет», — возвестил Купин, вертевшийся около входа, — «и с мамзелей, и вроде как с сестрой». Солдаты стали с порога блиндажа разглядывать подходящих. Звонарев с 13-й батареи тоже заметил Родионова и Варю Белую. Вернулась-таки упрямая девчонка. Досадливо, — подумал он. — Шура, соберите-ка пока тихо свои манатки и отправляйтесь на полковой перевязочный пункт. — А как же наши раненые? — У нас осталось еще трое, — возразила девушка. — С вами пусть идут, — ответил прапорщик. — Японец с города наступает! Неожиданно сообщил тревожную весть Гайдай. Звонарев скинул бинокль и тут впервые за сегодняшний день увидел, как густые цепи японцев одна за другой выбегали из-за стены Динжоу и накапливались внизу у деревни Седай. Звонарев вызвал солдат на всех батареях к орудиям, но едва они дали по нескольку выстрелов, как японцы обрушили на них огненный вал своей артиллерии, к которой присоединился и обстрел с моря. Все батареи оказались под перекрестным огнем снарядов, летевших и слева, и справа, и засыпавших всю площадь позиций. Варя с Родионовым едва успели укрыться в блиндаже 13-й батареи. Звонарев, наблюдавший за происходящим близким разрывом снаряда, был сброшен с бруствера и на несколько мгновений оглох и ослеп. Варя с криком бросилась к нему. — Что с вами? Вы ранены? — нагнулась она к лежащему на земле прапорщику. Ее лицо выражало страшный испуг, в глазах стояли слезы, и она, сама того не замечая, начала ласково гладить Звонарева по лицу. За Варей поспешили к прапорщику Мельников и несколько солдат с носилками. «Мне уже лучше», — с трудом проговорил Звонарев и с помощью солдат встал на ноги. «Идите в блиндаж и не смейте больше оттуда выходить», — распорядилась Варя. «Идите-ка вы все на перевязочный пункт», — ответил прапорщик, — «а я мигом очухаюсь и без вас. Смотрите, сколько опять раненых на батареях». Когда обстрел несколько утих, Звонарев пошел посмотреть, что делается у Блохина и Грязнова. Первый из них он нашел у 4-го орудия. Блохин вытаскивал из-под земли полузасыпанного наводчика. — Потише, потише, братцы, видать, ноги у меня сильно попорчены, — молил раненый. Блохин с неожиданной ловкостью подхватил его на руки и уложил на носилки. — Где Гайдай? — спросил Звонарев. — Рядом, в блиндаже, его в голову ранило, — сообщил Блохин.